Глава 203. Ян уверенно говорил и одновременно писал другой текст. Со стороны казалось, что его почерк должен быть неважным в данный момент. Все было иначе. «Разве мне тогда не придется жить в этом человеческом доме, который полон ненужных вещей? Нет, не стоит этого делать, раз я покину его, как только появится возможность». «Говори, что должен. Я дам честный ответ, если смогу с ним встретиться». Королева фей тоже писала достаточно быстро и, кажется, была в восторге от возможности встретиться с драконами. «Хоть ты так и говоришь, разве тебе не кажется, что ты уже пробыла здесь дольше, чем в своем гнезде?» «Я тогда тоже буду предельно честным. Первый колдун и драконы – враги. В поместье много людей. Статуи могут отбиваться от вторженцев, а портал позволит путешествовать максимально безопасно. Причина, по которой драконы неожиданно исчезли, кроется в первом колдуне. Проблема в том, что я оказался в центре их враждебных отношений». Перо Яна не останавливалось ни на секунду. Двигать руками и ртом одновременно, излагая при этом разные мысли, было немного сложнее, чем он ожидал. «Хватит нести чушь!» «Объясни в деталях». На мгновение они оба смолкли, так как столь длительный разговор мог показаться искусственным. Однако они не переставали писать. «У меня не так много времени, чтобы объяснять в деталях. Да и ситуация очень срочная. Однако мне удалось обрести силу, которая ставит меня в один уровень с ними. Из-за этого драконы и первый колдун пристально следят за мной, и они готовы будут избавиться от меня, как только я приму определенную сторону и выполню свою роль, словно охотничьего пса, который выстраивался». «Словно выстроившегося охотничьего пса? Не думаю, что все именно так. Хоть я и не знаю, как себя может повести первый колдун, я уверена, что драконы не станут предавать тебя просто так. И я обязательно проверю это. И если ты действительно получил силу, которая равняет тебя с ними, то они, скорее всего, попросили бы тебя о помощи». Королева фей явно принимала сторону драконов. Однако в данный момент у Яна была определенная рода проблема, которая и вызывала у него опасения насчет драконов, которые действительно могут попытаться избавиться от него в будущем. «Я его сын». «Чего?» «Мне сказали, что в моих жилах течет кровь первого колдуна. По этой причине драконы могут рассматривать меня как потенциальную угрозу, которую надо устранить». От столь неожиданного откровения королева фей раскрыла рот и перестала писать. «Причина, по которой я говорю тебе это, очень проста. Я прошу тебя стать посредником в общении драконов и меня». «И я согласна». Королева фей дала свой ответ еще до того, как Ян успел закончить мысль полностью. Он хотел кое-что прояснить. Если переговоры с драконами окажутся слишком суровыми, то у Яна не останется иного выбора, кроме как встать на сторону первого колдуна, что означало, что королева фей неизбежно станет ее врагом. Однако казалось, что у него не было повода для беспокойства, так как королева фей изъявила готовность стать его посредником прямо сейчас. «Я не знаю наверняка, так как твое объяснение достаточно короткое и смутное, да и вообще, это все слишком неожиданно. Я постараюсь узнать детали у них, но если у тебя есть необходимость поговорить с ними, то я с радостью стану посредником. Я имею в виду, что также буду прилагать усилия к их убеждению». Реакция королевы фей была более благосклонной, чем Ян предполагал изначально. Хоть он и знал, что она испытывает теплые чувства к нему и всем, кто рядом с ним, особенно если речь идет о матери Яна. Он не думал, что она выразит такую готовность помогать ему таким образом. «Ты, Ян Пейдж, своенравный и узкомыслящий человек, который не хочет ничего, кроме счастья для себя и своего окружения, не преследуя каких-то четких, крупномасштабных целей». Хоть она и получила момент покритиковать Яна, он внимательно вчитывался в то, что она писала дальше. «Ты человек, который будет полностью удовлетворен, если достигнет определенного результата. Иными словами, твои границы очень четкие, и я знаю, что ты будешь использовать свои силы только ради тех, кто будет рядом с тобой. Поэтому я постараюсь убедить их в том, что ты не являешься человеком, которого им стоит опасаться просто ввиду твоего существования. Иными словами, Яну можно доверять просто потому, что он был человеком, имеющим свою зону комфорта. Хоть ее слова и казались колкими, в них не было негатива. Фран Пейдж был полной противоположностью Яна. Он мечтал о том, чтобы человечество достигло невероятных высот, и его даже не страшила вероятность, что в процессе он станет врагом для всего живого на свете. Ян же знал свои пределы и держался только за то, что мог удержать. «Это первый раз, когда узкое мышление я вижу как комплимент в мой адрес. Ты дала мне очень необычный опыт». Ян ухмыльнулся и добавил в письме. «Спасибо тебе». Ян мог лишь искренне поблагодарить ее. Яну удалось найти стабильный способ общения со своим окружением, который бы не выдал его мысли и слова Франу. Она была королевой фей, и несмотря на это, Фран, конечно, мог бы наблюдать и за ней. По этой причине феи в гнезде будут отвечать за личные встречи с драконами. Феи могли общаться, телепортируясь на огромнейшие расстояния, так что это не будет отличаться от того, как если бы она лично встречалась с ними. Далее у нас... Однако все еще не закончилось. Многое нужно было сделать. Переговоры с драконами были лишь первым камнем за оставшиеся 9 дней. Яну нужно было сделать еще много чего. Нужно найти способ сдержать бессмертную армию. Ян очень долго размышлял на этот счет и вскоре решил, что пока отложит вопрос бессмертной армии, которую Фран сотворил в качестве предохранителя. Однако ему вскоре придется вернуться к этому вопросу, так как поиски способа победить бессмертную армию были очень важны. Фран как-то упомянул, что бессмертие можно разделить на 2 типа. Если слова Франа были верны, то бессмертные воины не были воскрешены за счет использования накопленных душ, так как они, по сути, были нежитью, которая была лишена рассудка, разума и личности, но обладала бессмертием, то причины и границы их возможностей должны быть достаточно четкими. Ян не знал, каков предел стойкости этой нежити, однако мог с долей уверенности сказать, что причиной была черная магия, еще, вероятно, алхимия. Драконы предположили, что бессмертие очень близко к алхимии. Ян также испытывал на себе действие алхимии, когда оказался за 1000 лет до этого времени и проник в глубочайшие пределы внутреннего мира. Ключ кроется в этом.